Врач едва сводит концы с концами. Адвокат набирает побольше дел о разводах, чтобы оплатить счета. А управляющий среднего звена, что ж, сейчас он вынужден прислуживать в убогом ресторанчике. Те самые республиканцы, о принадлежности к которым вы заверяете, не желают иметь с вами ничего общего. Они выгнали вас с работы, понизили вам жалование или же заставляют трудиться за двоих или троих. Они убедили вас вложить деньги в фондовый рынок, и теперь у вас ничего не осталось. Они протолкнули закон о налогах, от которого в действительности выигрывают лишь 10% самых богатых. Вы лишились своих сбережений и, достигнув зрелых лет, вынуждены платить все более высокие местные и федеральные налоги, наблюдая при этом существенное снижение уровня социальных услуг. Деньги, которые вы откладывали на старость, сделали богатых еще богаче. Короче говоря, вас самым бессовестным образом надули, заставив вас озвучивать их жалобы и требования, богачи тем временем запустили руку к вам в карман и обчистили вас. Откройте глаза! Республиканцы вас ненавидят, презирают и уж, конечно, никогда не захотят потесниться, чтобы пустить вас к себе. Поймите же это! Я вовсе не хочу сказать, что спасение в демократах. И будь моя воля, в избирательных бюллетенях было бы больше кандидатур. Хотя, положа руку на сердце, скажите, ведь вам действительно было лучше при Клинтоне. Конечно, вы терпеть не могли его смазливую внешность и обаяние. Вы не могли простить, как ему едва не сошло с рук то любовное похождение. И все же опомнитесь. Вас бесстыдно обманули, и вы это знаете. Но просто не можете заставить себя признаться в этом, так как не хотите показаться дураком. Вы не будете казаться дураком. Никто не станет вас винить. Обманулись многие. Отбросьте республиканскую шелуху. Провозгласите себя независимым, а затем отправляйтесь искать партию или кандидатов, которые помогут вам заработать больше денег. Те, кто выступает за первоочередную поддержку школ и библиотек, кто требует всеобщего медицинского страхования, кто не желает жить в обществе неграмотных, кто поддерживает увеличение зарплаты и облагает налогами богатых, которые довели до банкротства всю страну. Что ж, вот кого надо поддерживать, вот за кого надо голосовать, потому что в конечном счете это обернется выгодой для вас. А быть республиканцем равносильно самоубийству. Ну уже, Шурин, посмотрим на мир иначе. Не все так плохо. К тому же, как знать, быть может, в этом году праздничный ужин на День Благодарения пройдет гораздо веселее. Глава 11. Смещение Буша и прочие весенние хлопоты по наведению порядка. Наверное, перед нашей страной не стоит более насущной задачи, чем подготовка поражения Джорджа У. Буша на президентских выборах 2004 года. Он и его администрация делают все, чтобы привести нашу родину к краху. Еще 4 года подобного безумия, и Канада уже не будет казаться такой холодной. Еще 4 года, лично я не вытерплю 4 минут. В течение прошлого года я получил 1000 писем и сообщений по электронной почте, в которых содержался один и тот же полный отчаяния вопрос: что нам сделать, чтобы избавиться от него? Из чего вытекает еще более пугающий вопрос: черт возьми, как демократы намереваются справиться с этой непосильной задачей? Никто, и я имею в виду именно это, никто не верит в то, что демократам по плечу эта работа. Это профессиональные неудачники. Они не могут распространить свое влияние дальше мужского туалета. И даже тогда, когда демократы побеждают на выборах, как это случилось в 2000 году, они все равно терпят поражение. Как это трогательно! На промежуточных выборах 2002 года, когда за места в Палате представителей боролись 196 республиканцев, демократы смогли по-настоящему сразиться с ними лишь в 12 избирательных округах. И только в 3 из них им удалось одержать победу, имея возможность выбирать из почти 210 миллионов американцев с правом голоса. Демократы смогли найти лишь 12 достойных кандидатов. Как они могут после этого называть себя партией? Почему им гарантирована одна строчка в избирательных бюллетенях на всей территории Соединенных Штатов? Мой посыльный, разнося документы, за один день без труда найдет 12 достойных кандидатов.